все, блядь, дождались. Следующая станция, конечная точка. От опеки отказались и печень, и почка. Следующая ночка, походу, будет темная. Алая, хуета, болит таз из меня. Зона изобилия неизлечима, болен я в галимы. Отползет душа моя. Что я сделал? Выдумывать нелепо. Одно почему и ничего в ответах. Мое сознание не в гетто, не был метал. Не искал счастья под желтым цветом. Сейчас как атом, мимо глупое лето. Напоследок укутало теплым пледом. Белый дым завис над моим нимфом. В жалком небытие уподобляюсь снам. Этот сезам не имеет ключей. Последний сезон из-под век блескачей. Нет мочи от коликов в левой области. Лапами вцепилась, сука, лучше отпусти. Не извлекай из меня то, что мне нужно. Гнилой коматоз жечь на пламени можно. Отпусти меня или съешь, лучше дьявол. Небо упало, а я еще не падал. С седьмого этажа вниз на цокольный 7. Дух выполз и в землю опустился совсем. Уже не видно блеска, по пульсу линия. Многого не догнав, сейчас все понял я. Сейчас все понял я. Понял я многое, очухавшись пением. Валидол закинув от левого куска в теле. Походу отпустила вдалеке белый свет. Что за сад, ставлю след, а отпечатка нет. Мозгу апофеоз и неизвестное месиво. Последнее, что было, обмоталось плесенью. Не взвесить сию энную оказию. В кассу сую плювок ногой по кафелю. Получаю дозу я и вновь на паранойя. По стене конечности уползают своем. В общем, стал изгоем людского вида. Может, я под чем-то не понимаю я.